За что? Так ты же женился на правительнице Дарминцев, а как говорится, муж и жена, одна сатана. Тьфу, сама же мне говорила, что это хорошая идея. Не то, чтобы уж такая хорошая, просто консервативной империи давно пора было дать встряску, а в первую очередь, твоему папаше-императору. Кто же знал, что все так обернется? Ладно, сейчас мы точно ничего не узнаем, поэтому прекращаем точить лясы и попытаемся добраться до графства. Кстати, Синтия, почему эта пчела-переросток на меня так подозрительно смотрит? Ждет, когда ты ее оседлаешь. Что я сделаю? Оседлаешь. Действуй, пока я еще ее контролирую. Залезай на нашу ездовую пчелку и полетели. Пришлось постараться, чтобы забраться на эту громадину, но я справился, и уже буквально через 10 минут мы летели в сторону графства. Надеюсь, нас не подстрелят местные жители, произнес с сомнением, потому как на их месте, при приближении подобной твари, открыл бы огонь, не пытаясь рассмотреть ездока на ее спине. В случае чего, кричи или маши руками, ехидно произнесла Синтия, может тогда заметит, что наш монстр почти ручной. Слово «почти» мне не понравилось, очень многообещающе. Прости, я пока не совсем в форме и долго контролировать нашу медоварку не смогу. Жаль, надеюсь, твоих сил хватит, чтобы мы добрались хотя бы о границ графства. Должно, как думаешь, Синтия, а она может давать мед? Представь, сколько можно было бы насобирать. Да это же, ты что собрался открывать медовый бизнес? Нет, просто, почесал темечко в задумчивости и чуть не свалился на землю, потому как пчела резко вильнула в бок. Посмотрел вниз, да, а падать было бы больно, забудь, медом тут и не пахнет. Примерно через час добрались до границы графства Классен. Я смотрел и недоумевал, здесь не было никакой мощной решетки под давлением, высокого вала или же стационарных крепостей, здесь не было ничего, кроме маленького деревянного указателя с названием графства и наименованием деревни, которая находилась в двух стирах отсюда. Все, можешь отпускать наши транспортные средства. Расставаться с пчелой-переростком оказалось жаль. Я бы не отказался от такого домашнего питомца, но судя по заторможенному голосу Нейра, она потратила последние силы на подчинение твари. Наконец-то облегченно выдохнула Синтия, и более того, как я спустился на землю, дала последнюю установку пчеле, убраться как можно дальше. Крылатая тварь взмахнула крыльями и поднялась в воздух, тут же отправляясь в полет, ни разу не оглянувшись. «Прости, Сигнус, но я ухожу в режим сна, нужно восстановиться. Отдыхай, и спасибо тебе, Синтия. Всегда пожалуйста», в голосе Нейра послышалась улыбка. «Ну что же, дальше, по-видимому, придется идти пешком». Еще раз посмотрев на указатель, покачал головой, и, свернув направо, двинулся вглубь территории, молча рассуждая о том, каким образом жители справляются с монстрами, если здесь нет никаких защитных укреплений. А вот и цивилизация. Первое, что увидел, были остроконечные шпили башенок, неказистые, но добротно построенные. Порадовался, что успел добраться до жилых кварталов до темноты. Жители, издали заметившие незнакомого разумного, очень быстро и организованно повыскакивали из домов. Хмурые лица подданных были мне приветствием. Каждый из них держал в руках оружие, начиная от лазерного меча, заканчивая плазменным автоматом, и все оно было устремлено на меня. Глава 16. Кто такой? Чего надо? Вперед вышел пожилой мужчина, с испещренным морщинами лицом. Ваш новый хозяин, граф Варлен фор Классен, староста деревни, по моим прикидкам, это был именно он, с подозрением посмотрел на меня, явно не собираясь верить на слово. Чем докажешь? Задумался. Действительно, каким образом я мог подтвердить свой статус? И вдруг вспомнил, как Арнинд Крас сразу после бракосочетания всунул мне в руку кольцо-печатку, символ, подтверждающий право на титул, только бы оно было на месте. Опустил руку в карман, пусто, во второй, тоже пусто. Расстроился, понимая, что без доказательств полет в графство лишился смысла. Как говорится, без бумажки ты букашка, а с бумажкой целый монстр. И неважно, что вместо бумажки выступало кольцо-печатка. Уже хотел возвращаться обратно, но всякий случай хлопнул себя по груди. А это что такое? Сунул руку за пазуху, где находился маленький потайной кармашек, нащупав холодный металл. О, нашлось! Достал и сразу надел на палец, вскинув руку почти под нос местного жителя. Мужчина мгновенно преобразился. Из глаз исчезло напряженно-скептическое выражение, он словно стал выше, плечи распрямились, а на лице появилась улыбка. «Ваша милость, добро пожаловать домой. Мы уж и не чаяли дождаться. А что так? Обычно, после гибели старого хозяина, новый объявлялся в течение недели, а тут, больше месяца никого не было. Понятно, как только вассал Кармелы погибал, срабатывала нейропривязка, и Килла тут же узнавала о случившемся, отправляя на Сервигу нового представителя, присвоив тому титул графа Форклассена. Вполне удобно и практично. Земли под присмотром, отчеты поступают ежемесячно и никаких проблем», — усмехнулся. «За исключением частой гибели этих самых вассалов, кроме мужчин, которые изначально меня встретили, заметил женщины любопытных ребятишек, с интересом поглядывающих в мою сторону. Оно и понятно, людей на Сервиге мало, а я очень походил на человека, а уж когда подданные узнают, что их новый господин, Литвератбой, от их внимания не будет. Главное, чтобы им хватило так-то не задавать вопросов. Интересно, предыдущий граф умер своей смертью или ему помогли? Скорее всего, последние, и сделали это для того, чтобы освободить место для меня. Наверняка, Индбиак постаралась и подготовила все заранее, ведь документы к моменту заключения брака были уже оформлены. Конечно, все могло оказаться совпадением, но я в это почему-то не верил. Вылететь в собственный замок, а он у меня, оказывается, все-таки был, жители деревеньки под названием Нижние Вериты не дали, оставив ночевать у себя. Поздним вечером устроили на улице большой пир, собрались все, так сказать, на графа посмотреть и себя показать. Как старый граф скончался, так весь порядок и рухнул, жаловался староста, мало того, что бандиты одолели, так еще и соседи начали набеги устраивать. Сильно озоруют, теперь уже не особо, предлагали перейти под руку их барона, мол, вы теперь ничейные, давайте к нам, а вы что? Ничего, мы подданные графства Классен, ими родились, ими и помрем, всегда так было и всегда так будет. Поразительная верность, странная, непонятная, но заслуживающая уважения, хотя, Кармелия в любом случае, не позволила бы присвоить эти земли безнаказанно. Случись такое, и сюда направился бы специально подготовленный отряд дарминцев, а уж если учесть, какими высококлассными воинами были представители этой расы, то тем, кто решил подмять под себя графство Классен, очень не поздоровилось. «Как вы защищаетесь от тварей?» — задал вполне закономерный вопрос, который волновал меня с момента появления в деревне. Здесь не изгороди под давлением, никаких либо других приспособлений. «А-а-а!» — радостно оскалился староста, «сейчас покажу». «Пошли», — поторопил он меня, вставая из-за стола, и повел в дом. «И что мы тут делаем?» — спросил удивленно. Вир указал на лестницу, ведущую на чердак. «Пришлось подниматься. Смотри», — подвел он меня к окну и подал бинокль, начав пояснять. «Под землей установлены высокочастотные сигналки, фиксирующие приближение любой живности. Кстати, твое появление мы так и вычислили. Когда кто-то пересекает периметр деревни, происходит активация защиты». Староста открыл небольшую панель, вмонтированную в стену дома, и нажал на одну из кнопок. «Это я сейчас сделал вручную, а так все работает автоматически, датчики движения не пропустят ни одной твари, даже двуногой». Я сразу увидел, как вдалеке взметнулся песок, и за какие-то доли секунды из-под земли поднялась изгородь, достигающая в высоту как минимум 3 метров. По ее поверхности пробежали электрические всполохи. «Неплохо», — резюмировал я. «А почему постоянно так не оставляете? Слишком энергозатратно». «Это еще не все. Ну-ка, граф, отойди в сторонку». Отошел, и как только в противоположной стене открылась ниша, а из нее выкатилась солидных размеров турель, открыл рот от удивления. «Хмм, здорово. А-то», — хмыкнул староста, «если кто все-таки сумеет прорваться, поджарим задницу плазмой. У нас подобные штуки в каждой избе установлены». Присвистнул. «В других деревнях тоже все так оборудовано?» «Конечно. Будь по-другому, уже всех бы давно сожрали». «Очень хорошо, за безопасность своих подданных можно было не волноваться, поэтому к столу возвращался довольный, как слон». В ходе дальнейшего разговора выяснил, что это самый большой поселок из 3, расположенных в графстве, остальная территория заселена не была, представляя собой непригодные для жизни земли. Прямо беда-печаль, подумалось сначала, но взглянув на ситуацию под другим углом, вздохнул с облегчением. Наоборот, меньше проблем, ведь я не собирался оставаться на Сервиге и вливаться в местную жизнь, решая вопросы графства, но и оставлять подданных без поддержки и руководства тоже не имел права, а значит, нужно было в очень срочном режиме найти управляющего и возложить ответственность на него. Просидели довольно долго. Я слушал истории, которые рассказывали жители графства, иногда смеясь над курьезными случаями, а порой задумывался, насколько они смелые, упорные и гордые люди. Хотя, какие они люди? Из 204 жителей Нижней Вериты основную часть представляли кхарты, вейрыцарги, было здесь несколько мрауров, и даже пара обезьяноподобных салингов и ни одного человека. Больше всего понравилось, что никто не лебезил и не прогибался, в словах и действиях обитателей деревни сквозило уважение и почтение, но ни капли раболепия или заискивания. Обычно, я не любил большое скопление народа и шумные компании, но среди них мне было хорошо и уютно, словно я вернулся домой после долгого путешествия, а может, так сказались несколько бокалов выпитой текилы, которую готовили жители графства Классен. Видя мои слепающиеся глаза, мертв, староста верит, ухмыльнулся. Совсем сомлел граф, устал, расслабился, вот и клонит в сон, произнесла симпатичная девчонка, сидевшая возле меня, его бы в постельку отвезти. А себя ты предлагаешь в сопровождающие? Басиста захохотал мертв. Почему нет? Воинственно приподняла подбородок девушка, определенно решившая бороться за это право. Улыбнулся, не собираясь отказываться. Поднялся с места, немного пошатываясь, и почувствовал на плечах нежные, но при этом сильные девичьи ладони. Помнил, как ложились в постель, помнил легкие поцелуи и приглаживания, тихие стоны и страстные движения. Опьянение растворилось, уступив место желанию, а потом я уснул. Одно могу сказать точно, ночь удалась. После плотного завтрака, пришла пора прощаться, но мертвые его сыновья, Вик и Микас, выявили твердое желание меня сопроводить. В деревне имелись два фитера и одна сарза, мне выделили последнюю. Очень неплохо, если учесть, что на военной базе их было всего четыре. Впрочем, одну из них, выкупленную, я убил практически в ноль. Посовещавшись, решили сначала заглянуть в два других поселения, чтобы все жители графства познакомились с новым хозяином. Пока троица глумливо хихикала, глядя в мою сторону, я стойко отмахивался от окруживших меня женщин с их подарками, стараясь не обидеть никого отказом, но они настойчиво пытались всунуть мне в руки то самотканный ковер, то бутыли с каким-то варевом, то свертки с непонятным содержимым. Не выдержал, поднял ладони кверху, призывая к вниманию, и гаркнул: «Все, хватит, вам самим эти вещи нужнее, да и не вместятся они в сарзу». А затем усмехнулся: «Лучше встречайте меня так же каждый раз, и я буду счастлив». Подмигнул девчонке, с которой провел ночь, и, запрыгнув на сиденье, сразу задал команду следовать за впереди летящим фитером. Лететь пришлось недолго, минут 10, и мы прибыли во вторую деревню под названием Верхние Вериты. Встретили нас на ура, предлагали остаться, но я категорически отказался, сообщив, что хотел бы до ночи попасть в свой замок. Староста деревни, кхартанин по имени Стром, решил: раз меня сопровождают представители Нижней Вериты, значит, они тоже в стороне не останутся и отправятся со своим графом. Конечно, мне льстило их внимание, но и злоупотреблять добрым отношением не хотелось. А как же деревни без вашего непосредственного руководства? В первый раз, что ли? Не маленькие, справятся. Наше отсутствие ничего не изменит. Не знаю, усмехнулся в ответ. Кот из дома, мыши в пляс. Это не про нас, не согласился Стром, да и мертв утвердительно кивнул. Не беспокойтесь, ваша милость, все будет в порядке. Староста поехал не один, а прихватил племянника по имени Фирк, забавного парня лет 20, который постоянно пытался каламбурить, но это у него получалось из рук вон плохо. Уже в шестером мы прибыли в третье поселение. Увидев его, я просто обомлел. Это был настоящий рай. Островок зелени посреди полупустыни выглядел как нечто невероятно прекрасное. Остановившись на окраине, выпрыгнул из сарзы и упал на траву, нисколько не смущаясь местных жителей, вышедших встречать нежданных гостей, и вдохнул прохладный запах листвы, прислушиваясь к шуму журчащего неподалеку ручья. Как же я соскучился по такому давно забытому ощущению, а ведь раньше очень любил вечерами гулять вдоль реки, вдыхая влажный вечерний воздух и смотреть на далекие, недосягаемые звезды. Хмыкнул. Действительно, тогда, недосягаемые, а теперь но хватит предаваться ностальгии, на меня уже и так начали подозрительно коситься, поэтому поднялся на ноги и обвел взглядом своих подданных. Представляться не пришлось, за меня это сделали Мёрд со Стромом. Староста средних верит, Мифос, довольно оскалился и хлопнул своей огромной ручищей по моему плечу, отчего я чуть не согнулся пополам. Крякнул и стиснул зубы, получив в ответ удовлетворенный кивок. Что поделаешь, Мраур, он и есть Мраур. Впервые с того момента, как оказался на этой планете, увидел овец, коз и даже парочку лошадей или близкий к ним аналог непарнокопытных, а чуть дальше загонов, посадки хлопчатника, пшеницы и ячменя. Небольшая деревня, состоящая из 50 человек, пожалуй, была самой зажиточной. Продажа шерсти и козьего молока приносила неплохой доход, зерно ценилось еще больше, и даже за постой в этом благостном месте взимали пошлину. Решил немного задержаться и отдохнуть, не то, чтобы устал, но пройти мимо небольшого озера с прозрачной водой из подземного источника не сумел. Поэтому, быстро скинув одежду, прыгнул в воду, сразу уходя на глубину. БРР, вынырнул и поежился от смены температур. Ледяная вода резко констатировалась теплым воздухом, заставляя выбивать дробь зубами. «Смотри, граф, не отморозь себе что-нибудь с непривычки», — послышался ехидный голос Мраура. Фыркнул на его замечание и в очередной раз окунулся в ледяную воду с головой. Вдоволь наплескавшись, вылез на берег и блаженно растянулся на земле. Почувствовав, что солнце уже не греет, а температура резко упала на несколько градусов, поднялся, стряхивая с себя капли воды и закутался в протянутое полотенце. Как бы ни старался выбраться засветло из деревни, мне не позволили это сделать. «Умэм, как вкусно!» — промычал с набитым ртом, отрезая ножом очередной кусок баранины и засовывая его в рот. «Спасибо!» «Тьфу, еще бы пальцы облизал!» «Будь Синтия не в отключке, наслушался бы от нее нравоучений!» «Вообще, второй день без нейра, и я начал по ней скучать!» «Как ни крути, а назойливая девица в моей голове уже стара родной и близкой!» «Ты ешь, граф, ешь! Где еще такой вкуснятины отведаешь?» «Ну, я и ел, щуря глаза от удовольствия, как кот, получивший крынку сметаны!» Когда с ужином было покончено, мужчины ушли, а на смену им пришли две женщины, ловкие и умелые. В том плане, что они проворно уложили меня на постель, заставив перевернуться на живот, и сноровисто начали разминать мышцы спины и рук, сперва смазав кожу ароматным маслом, запах которого чем-то напоминал лаванду. Определенно точно, я не был против массажа. Ловкие пальчики ладно скользили по телу, нажимая, где нужно, разглаживая и сминая, заставляя расслабляться и желать большего, но несмотря на возникшее возбуждение, осталось взяла свое, и я отрубился. Проснувшись утром, почувствовал себя словно заново родившимся. Тело было легким, действия слаженными, а разум четким и острым. Довольно потянулся и, одевшись, выбрался на улицу. Местные жители уже сновали туда-сюда, занимаясь привычной, каждодневной работой. Услышал жужжание в кармане брюк и достал галку, только сейчас понимая, что за два дня ни разу не связался с Хайти. Очередное ее сообщение заставило почувствовать себя полной свиньей. Да, между нами пока ничего не было, но я почему-то не хотел волновать женщину зря. К слову, я не опасался начинать отношения с цыганкой, потому как знал, в отличие от Роси, она не будет на меня претендовать и не станет просить забрать с собой Сервиги. Почему? Да потому, что она здесь не случайно. Мирт, не просто обычный доктор, она владеет информацией о секретном научном центре, а значит, сотрудничает с разведывательным управлением межгалактической безопасности и наверняка состоит в ГМИ, Бюро межгалактических исследований. Для Хайти служба превыше всего. Это тот человек, точнее, цырганка, которая находится на своем месте и улетать с Сервиги не собирается. Быстро настрочил извинения и заверил доктора Мирт в полной сохранности своей тушки. Жители средних верят так же, как и остальных деревень, не остались в стороне, решив сопроводить своего господина до замка. Только в этот раз староста остался на хозяйстве, отправив с нами двух здоровенных мрауров, Тейкса и Грувера, у которых имелся новенький, с беззвучным режимом движения и развивающий бешеную скорость фитер. Этот летающий монстр оказался быстрее моей Сарзы. Вылетели из поселения с ветерком, не закрывая верх, чтобы можно было иногда перекидываться словами и подавать друг другу знаки. В прошлой жизни никогда не превышал скорости, а тем более, не участвовал в гонках, поэтому сейчас испытывал полный восторг от состязания с ребятами. Правда, старенький фитер мертв отстал, зато все остальные неслись далеко впереди. Издали заметил шпили замка и высокую каменную стену, огораживающую внутренний двор. Интересно, почему он оказался расположен на отшибе, в отдалении от деревень, но объяснения этому не нашел. «Граф, смотри!» – прокричал Фирк. «Тебя уже встречают!» – вскинул голову и обомлел. Человек 20 четко и слаженно занимали боевые позиции, вскидывая оружие и направляя в нашу сторону. 7 фитеров уже готовы были сорваться с места, устремляясь навстречу. Глава 17. «Вот это прием!» – послышался сквозь рев моторов голос Грувера. Он еще не понял, что это недружественная встреча, и нас ждет нападение тех, кто оккупировал мой замок. «Вот значит, где вы схоронились, продажные крысы», процедил сквозь зубы, прекрасно разглядев уже знакомые одежды банды заговорщиков, и зная, что живыми уйти вряд ли получится. «А ведь я думал, что в развалинах мы всех уничтожили, как оказалось, нет, но не это стало главным опознавательным знаком ублюдков». Впереди, уперев руки в бока и гадко усмехаясь, стоял менталист, тот самый, которого я приволок на базу. «Как?» — только и смог прошептать я. «Каким образом ублюдку удалось сбежать и тем более оказаться здесь, в моем замке?» «Назад, Грувер, назад!» — заорал вырвавшемуся вперед Мрауру. Сидевший позади него Тайк собернулся на мой крик. «Что? Разворачиваемся!» Летательный аппарат резко сделал разворот и понесся в обратную сторону. Я последовал за ним, остальные двинулись следом. «Мы бы ушли, действительно ушли, если бы не Фитер Мёрта. Умом я понимал, что должен остаться, задержать нападающих и не дать погибнуть старости Верит и сыновьям, которые рванули на помощь отцу, но как же не хотелось умирать. «Чтоб тебя!» — проорал во всю глотку, видя приближающихся бандитов. «Стром, Фирк, прикрывайте Сферант Мёрта и уводите его прочь». Левой рукой полез в карман, пытаясь достать галку и связаться с базой, но чертов кусок пластика, выскользнув из пальцев, вылетел за борт Сарзы. «Грувер, Тайс, на перевалочную базу за подмогой, живее, одни мы не справимся». Видел, как заходили желваки Мрауров, которым не хотелось оставлять меня одного. Бросить своего графа в битве считалось позором, это я прекрасно понимал, но не мог допустить их смерти. «Уж лучше я один, это не просьба, это приказ», — рявкнул изо всех сил. «Найдите капитана Фарида, приведите помощь». Парни развернулись, и их новенький фитер увеличил скорость, удаляясь прочь. «Надеюсь, не совершил ошибку, отправив ребят за подмогой. Если капитан замешан в заговоре, то всем нам придет конец, но я очень хотел верить Юсуфу. До базы путь не близкий, но у меня был расчет на то, что нас сразу не убьют, возьмут в плен, а уж там останется только продержаться. Эх, как мне сейчас не хватало совета Синти, без нейра я чувствовал себя беззащитным». Впрочем, так оно и было. Противостоять менталисту самостоятельно практически невозможно, но все равно сдаваться и складывать лапки не собирался. «Мы еще поборемся». Жвалы Сарзы пришли в движение, выпуская залп плазмы в сторону противника и попадая в цель. «Минус один», — прошептал злорадно. Стрелял так, чтобы никто не смог проскочить мимо и устремиться за ребятами. Если Гувера с Тейксом им было не догнать, то за Сферант Мёрта и сопровождающих его, Строма и Ферга, я волновался не на шутку. Пусть сначала попробуют достать меня, выигрывая время, так нужное сейчас парням для отхода. Крутился, как белка в колесе, еле успевая в ответ атаковать, стараясь вовремя убраться с линии обстрела. Знал, что долго не продержусь, и удивлялся, почему еще не сбили, а потом понял. Противники действовали аккуратно, не собираясь взрывать Сарзу. Я был им нужен живым, значит, все рассчитал правильно. Знать бы еще, зачем я им понадобился. Это могло сыграть на руку, а могло и наоборот, привести к необратимым последствиям. Вздохнул с облегчением, когда увидел, как сыновья Мёрта уводят дымящийся фитер старосты в сторону, а Стром и Фирк отчаянно бьют плазменными снарядами по врагам. Сам тоже не терялся, ни на минуту не прекращая огонь и уворачиваясь от ударов противника. Благо Сарза оказалась очень маневренной и позволяла это делать, но удача не могла быть вечно на моей стороне. Слишком много оказалось противников. Стрекоза сотряслась от сокрушительного удара, накренилась, падая вниз. От растерянности даже не подумал передать управление Искину. Очнулся от пинка под ребра, простонал, а затем снова провалился в небытие. Во второй раз пришел в себя от холода. Сел, растирая ладонями плечи, и зябко поежился. Все тело болело, в глазах двоилось. Сначала даже не понял, кто я и где нахожусь, но постепенно сознание начало проясняться. Приходить в себя в камере становилось традицией. Хмыкнул, чувствуя жжение в верхней губе. Провел ладонью, кровь. Ощупал лицо, опухшие, под глазами явно выйдут синяки. Вот ребра, похоже, сломаны. Голова чугунная, тряхнул. В затылке отозвалось болью. С остальным вроде порядок. Вспомнил, как впервые оказался в похожей ситуации. В этот раз вряд ли мне предложат женитьбу и графский титул в придачу. Скорее, пытки и виселицу. Только поднялся на ноги, как услышал скрип ключа в замочной скважине, и в камеру зашел уже знакомый Салинг, впиваясь в меня тяжелым взглядом голубых, как горное озеро глаз. Тяжесть начала давить на плечи, казалось, что в голову впились осколки стекла, медленно, но, верно, погружаясь все глубже и глубже. Вот мы и поменялись ролями, Литвер. Посмотрим, как тебе понравится на моем месте. Менталист хренов, выплюнул зло и повел плечами, сбрасывая невидимый груз. Жаль, что ты выбрал не ту сторону, произнес обезьяноподобный, никогда не хотел тебя убивать, тем более, подвергать пыткам, но ты сам выбрал свою судьбу. С трудом верится, скривившись от головной боли, сплюнул, вытирая окровавленный рот рукавом, что тебе от меня нужно. Ведь если бы хотели убить, пристрелили на подлете к замку, а вы, постарались взять живым. Умный, гаденыш, ответь мне, Верзангер, как тебе удалось спастись, а тем более поменять имя. Просто так этого не сделаешь. Кто тебе помог? Прошипел менталист, и в ту же секунду у моего горла оказался нож. Отвечай. А если нет? Усмехнулся в ответ, судорожно размышляя, где я прокололся, и как этот урод сумел узнать про наследника престола империи Техарм. Сильвия, да просыпайся уже, Соня, ты мне сейчас очень нужна. Размечтался, нейросеть даже не подумала ответить на мой зов. Лезвие чуть сильнее надавало на кожу, и я поморщился от режущей боли, почувствовав, как на грудь стекла струйка крови. Молчишь? Зря. Поверь, я выбью из тебя все ответы. Сильный удар под колени сбил с ног, заставляя упасть на пол. Хорошо, что успел вовремя подставить руки и не размозжить голову о бетон. Последовал еще один в живот. Третий я нанести не позволил, вцепившись в начищенный до блеска сапог, и дернул на его себя, выкручивая ногу противника. Салинг, не ожидавший подобного финта, тихо вскрикнул и шмякнулся рядом, но тут же ответил новым ударом. Завязалась потасовка. Если бы не травмы, полученные при падении с арзы, я смог бы его одолеть. Конечно, из замка все равно бы не выбрался, так моральное удовлетворение получил. В итоге, наша неравноценная схватка закончилась тем, что я в позе эмбриона остался лежать на холодном полу, сплевывая сгустки крови и руками прикрывая голову. «Все еще хочешь поиграть в молчанку?» «Нет», – простонал тихо, стараясь отгородиться от боли и придумать ерунду, которую можно было скормить гаду вместо правды. Про Кармелию я говорить не собирался, от слова совсем. Неизвестно, что принесет будущее, кем мы станем друг другу, друзьями или врагами, но пока Дарминка не сделала мне ничего плохого, подставлять ее голову в петлю я не собирался. Правда, до моей жены еще нужно было добраться. У нее охрана не чета обычным смертным. Жаль только, от сильнейшей боли, распространившейся по всему телу, я не то, что мыслить, говорить нормально не мог, поэтому сжался еще сильнее и затих. Необходимо было выиграть время, дождаться подмоги. Посмотрим, как этот ублюдок будет петь под воздействием силы капитана, да и я в стороне не останусь. Тьфу, на тебя, скривился менталист, видя, что я нахожусь в полубессознательном состоянии, смотри не подохни раньше времени. Мне еще нужно выяснить, кто тебя со скарба вытащил. Надо же, нашелся умник. Как только сумел понять, что ты до сих пор жив. Ничего, этот гаденыш сам выписал себе смертный приговор. Поворчав еще немного, он развернулся и поспешил покинуть камеру, пообещав вернуться в скором времени и устроить веселый разговор. Свидетели нам не нужны, не хватало еще, чтобы информация о твоем спасении дошла до императора. Сквозь шум в ушах, слушал откровения менталиста и банально обрадовался, что к нападению на научные центры моя жена не имеет никакого отношения. Будь этот ублюдок в сговоре с правительницей колонии Дармин, он бы уже давно знал, кто помог мне улететь с планеты мусорки, да и Килла не осталась бы в неведении о моем настоящем имени. Кусок бесполезного дерьма, прорычал менталист, но в голову мне не полез и на эмоции не давил, может, чувствовал, бесполезно, потому что я едва находился в сознании, еще немного и отключусь, но это казалось только на первый взгляд. На самом деле я просто симулировал. Да, боль жалила не хуже раскаленного железа, но ее можно было перетерпеть, прикинувшись полуздохшей ветошью. Повезло, что менталист не являлся всего лишь салингом и не мог вытаскивать образы из подсознания. Капитан Фарид умел, несмотря на его человеческое происхождение. Услышав хлопок двери и скрежет замка, попытался подняться на колени. Бесполезно. Сдавленный стон вырвался из груди, заставляя вернуться в ту же позу, что и раньше. Если ублюдок почтит меня своим вниманием в ближайшие пару часов, то этой встречи я точно не переживу. Знать бы, сколько времени прошло с момента пленения. Если прикинуть, то Тайкс с Брувером вполне могли обернуться туда-обратно часов за 8, правда, учитывая непричастность Юсуфа Фарида ко всему этому дерьму. Со стороны коридора послышался топот сапог, и я обрадовался, приподняв голову. Наверняка спасательный отряд пожаловал, но стоило двери распахнуться, как всколыхнувшаяся надежда сменилась отчаянием. Двое цергов подхватили меня под руки, выволокли во двор замка, тут же кинув лицом в землю. Поднял голову, сплевывая скрипящий на зубах песок, и огляделся. По всему периметру стояли столбы, к которым были привязаны пленники. С иссохшими от жары губами, обветренными лицами, избитые и изувеченные, они, молча, приняли свою участь. До меня мгновенно дошло, что это обыватели замка, те, кто остался ждать нового графа и следить за порядком. Присмотрелся под слеповатыми от солнца и ударов глазами, сжав окровавленные кулаки. Тут были не только мужчины, но женщины и даже пара подростков. «Твари, какие же вы твари!» – процедил сквозь зубы, но ничего, дайте мне только время, и я всех вас уничтожу. Повернул голову и увидел отшатнувшегося от моего яростного взгляда менталиста, но он быстро взял себя в руки и шагнул вперед, глумливо усмехнувшись. «Видишь их, это твои подданные. За каждый неверный ответ или молчание, я буду убивать их или калечить. Вот тут мне стало по-настоящему нехорошо. Пошел ты», — прохрипел, еле ворочая распухшим языком. «Герк, тащи сюда девчонку». Высокий Мраур подошел к одному из столбов и, отвязав худенькую человеческую девочку лет 14, подтащил к салингу. «Слушай внимательно, паршивец. От того, правильно ты ответишь или нет, зависит судьба этой крошки. За каждый неверный ответ один из моих подчиненных будет иметь девчонку. Как думаешь, насколько парней ее хватит?» Я видел ужас в глазах подростка. Видел, как сжалась после слов менталиста хрупкая, тоненькая фигурка, становясь еще меньше. «Только тронь», — прошипел сквозь зубы. Обезьяноподобный глумливо рассмеялся, и я понял. Неважно, что он сейчас услышит, никому из нас не миновать своей участи, ни одного из нас не пощадят, а эту малышку, независимо от моего желания, пустит по кругу. Закрыл глаза, стараясь отгородиться от всего происходящего, и уловил еле слышный, но постепенно все больше набирающий обороты рев двигателей. Команда спасателей военной базы приближалась к замку графства Классен. Лающий смех вырвался из моего горла, а затем, я почувствовал сильнейший удар в челюсть и провалился в темноту. Юсуф Фарид сидел в своем кресле, изучая документы, пришедшие только что из службы безопасности империи, как в кабинет влетел запыхавшийся постовой. «Капитан, там!» Проглатывая слова, начал он. «Отдышись, потом говори». Боец сделал несколько глубоких вздохов, а затем произнес. «К территории базы подлетел фитер с двумя мраурами, они требуют вас». «Зачем?» «Не знаю», — говорят, — «вопрос жизни и смерти». «Пусть хоть что говорят, некогда мне заниматься проблемами местного населения. Они говорят, что их послал Форк Лассен». «Так чего ты молчал? С этого надо было начинать», — рыкнул Фарид, вскакивая с места и бросаясь к выходу, зная, что Варлен не будет беспокоить по пустякам. «Если он отправил незнакомцев на базу, значит, случилось что-то непредвиденное». Быстро переговорив с прилетевшими, оказавшимися подданными графства, капитан не стал терять времени даром, объявляя тревогу. «Общий сбор, красный кот, живо!» — крикнул он стоящему на посту солдату, а сам побежал в сторону казарм. Уже через полчаса с военной базы Сервиги вылетел отряд численностью около 40 человек. Впереди всех на своем скоростном фитере неслись Тайкс и Грувер, показывая дорогу к замку. Приходил в себя медленно, чувствуя боль во всем теле, от которой хотелось провалиться обратно в беспамятство, но недовольный, что-то выговаривающий голос мешал погрузиться в дремоту. Слов разобрать не мог, но затуманенным разумом понимал, так раздражаться может только Ленка. Как ей не надоело ворчать, хотела грызнуться и попросить оставить в покое, но не тут-то было, распухшие губы не давали произнести ни слова. «Где это меня так отделали? Что вообще происходит?» Женский голос становился все отчетливее. Сначала он уговаривал, а затем начал угрожать. «Ты бестолковый, бесполезный, никчемный, почему тебя нельзя оставить ни на минуту? Стоило ненадолго отключиться, как ты сразу попал в неприятности. Просыпайся, нечего дрыхнуть. Разлегся тут, понимаешь, у нас с тобой еще куча дел. Ленка, сгинь, башка раскалывается. Ты, вообще, как попала в мою квартиру? Муженек ревновать не начнет?» Не открывая глаз, пробормотал ехидно. «Какая еще Ленка, дурак? Я тут чуть от страха все связи вновь не похерила, а ты?» В женском голосе послышались явные взволнованные нотки на грани истерики. «Нет, это не Ленка, та точно не стала бы беспокоиться». Превозмогая боль, попытался открыть залитые словно свинцом веки. Получилось. Мутная пелена постепенно отступала, открывая взору незнакомую комнату. Наконец-то, очнулся, послышалось облегченно. Повернулся сначала в одну сторону, затем, в другую. Никого. В тот же момент мощный поток памяти хлынул в голову, заставляя вспомнить последние события. Облегчение разлилось по всему телу. «Если я жив и нахожусь не в клетке, значит, Фарид со своими людьми успел вовремя». Разбитые губы исказились в кривой улыбке. «Хватит скалиться, Сигнус, ты меня, вообще, слышишь?» «Да, Синтия, прекрасно слышу», — выдавил из себя и скривился от боли. «Что произошло?» «Понятия не имею. Я, как и ты, все это время находилась в отключке. Зато могу порадовать. Наша связь полностью восстановилась. А это значит, ты стал полноценным литвером и можешь пользоваться всеми своими способностями, правда, только после обучения, а пока похож на великовозрастного младенца, который не знает, как заставить свою няньку показать сиськи». «Кхе-кхе», — закашлялся от слов Синти. «Похоже, Нейра сегодня была в ударе. Стало намного легче, но незнание происходящего убивало радость от осознания того, что остался жив». Кряхтя, как где-то держась за ребра, попытался сползти с кровати. «Куда?» — рявкнула Нейра. «На Кудыкину гору. Нужно выяснить обстановку». Глава 18. Проснувшись в следующий раз, почувствовал себя намного лучше. Боль еще осталась, но не была такой резкой. Попробовал сесть, но понял, пока не смогу. В комнате, где находился, никого кроме меня не было, поэтому беззастенчиво начал ее осматривать. Стены из лепнины темно-коричневого цвета, широкое окно, зашторенное бардовыми шторами, кровать с балдахином, на которой, собственно, я и лежал. Широкий письменный стол в углу, маленький шкаф и угловой диванчик – вот и все убранство данного помещения, но, несмотря на минимализм, комната мне понравилась. Чувствовалась в ней какая-то основательность, завершенность. Именно так, в моем понимании, должны были выглядеть апартаменты графа. Чуть тихий скрип, раздавшийся сбоку, заставил повернуть голову в направлении двери. Худенькая девчонка, одетая в простое платьице, проскользнула внутрь, на цыпочках прокралась к моей кровати. Попытался вспомнить, где ее видел, и понял, что это та малышка, жизнью и честью которой шантажировал меня менталист. Прикрыл глаза, делая вид, что сплю. «Здравствуйте, ваша милость», — девичья ладонь несмело опустилась на мою руку. «Не знаю, слышите вы меня или нет, но, пожалуйста, поправляйтесь, и спасибо вам за все, спасибо». Почувствовал, как задрожал ее тоненький голосок, и, не выдержав, открыл глаза, перевернул руку и сжал хрупкие пальчики. «Все хорошо, не плачь, маленькая, я в порядке». Девчонка отпрыгнула назад, смотря на меня со смесью страха и восхищения, даже слезки прекратили свой бег. А мне почему-то стало стыдно, ведь я так толком ничего и не сделал. Если бы не подоспевшие парни с базы, этой девочки уже не было бы в живых. «В вашем милость, Варлен, можешь называть меня Варлен, иди сюда, садись», — похлопал по краешку постели. Девочка осторожно подошла и, опустившись на матрас, посмотрела на меня своими огромными шоколадными глазищами. «С тобой все хорошо? Тебя не успели обидеть?» — спросил тихо и только потом понял, насколько бестактно прозвучал вопрос. «Нет», — замотала она головой. «Как тебя зовут?» «Никия». «Расскажи-ка мне, Никия, что сейчас происходит в замке? Я тут лежу, скучаю, а все самое интересное происходит без моего участия». Девочка начала быстро говорить, сбиваясь почти на каждом слове. «Не торопись». Я задавал наводящие вопросы, подбадривал, вставлял смешные реплики, и к концу разговора мы уже стали не графом и его подданной, а лучшими друзьями. Никея помогла сесть и подала со стола стакан воды, который я моментально опорожнил. Уже чувствовал, как Синтия начала работу по восстановлению организма. Пара часов, и я буду как новенький. Мысленно поблагодарив Нейра, вновь переведя все внимание на малявку, так и застала нас Хайти, сидящими на моей кровати и смеющимися. Хотя, хохотала скорее девчонка, я же лишь улыбался, слушая нелепые рассказы маленькой подданной и расслаблялся душой. Как только доктор появилась в пределах видимости, шутливое настроение вмиг исчезло. Пожелав Нике всего хорошего, отправил девочку отдыхать. Как там? Что конкретно произошло? Есть погибшие? Так у тебя же только что находился маленький информатор. Неужели ничего не рассказала? Проказница? Какой спрос с ребенка? Сомневаюсь, что она вообще в своем тогдашнем состоянии могла хоть что-то запомнить. Это, да, пришлось поколдовать немного над малышкой. Досталось девчонке. Вскинул брови. Ее все-таки, замолчал, заглатывая вмиг набежавшую слюну, не сумев продолжить. Угу, мрачно кивнула цырганка. Но я же спрашивал. Никея сказала. Хайти поджала губы. Пришлось подчистить девочке память, иначе она бы не справилась. Ясно, сжал кулаки, в мыслях прокручивая, сколькими способами заставить заплатить менталиста за содеянное, а наши, решил сменить тему. Четверо раненых, но опасности нет. Уже завтра будут бегать, как кабанчики. Мои люди, те, кто был привязан к столбам. Доктор Мирт грустно улыбнулась. Какой же ты все-таки милый, Варлен. Сам еле живой, а о других беспокоишься. Ты уходишь от ответа, и вообще, я, не милый, а здоровье скоро восстановится. Цырганка только вздохнула и отвела глаза. 10 погибли до того, как ты появился в замке, еще 2 спасти не удалось, слишком сильное обезвоживание, остальные сейчас приходят в себя. Думаю, неделя на восстановление им понадобится. Хоть и ожидал чего-то подобного, но от услышанных слов на душе скребли кошки. Да чтоб, капитан еще раз провел допрос менталиста. Вы его взяли? Вскинулся я и застонал от боли. Тихо, не дергайся. Конечно, взяли. Куда ему деться? Куда деться? Так ведь один раз он уже делся и заметь, прямо с базы. Уверен, что ему помогли, причем те, кто знал о наличии научного центра на Сервиге. Все так, Фарид рвет и мечет. Связался с внешней службой разведки. Получил новые инструкции. Как вернется на базу, начнет шерстить весь состав. Пусть работает. Распустились тут, понимаешь, никакой дисциплины. Не секретный объект, а какая-то шаурмичная. Хайти с удивлением посмотрела на меня, а я понял, что ляпнул лишнего, поэтому обезоруживающе улыбнулся и перевел разговор в другое русло. Долго поговорить нам не дали. Доктора Мирт срочно вызвали на базу, а Фарид отправился туда вместе с пленными еще до того, как я пришел в себя, так что увидеться с капитаном не удалось. Так, в трудах и заботах пролетело несколько дней. Однажды утром, не успев продрать глаза, услышал громкий нервный крик со двора, а затем в дверь бешено застучали. «Ваша милость, вставайте, вставайте, Дерантор приближается. А кто это вообще такой? И с чем его едят?» Поинтересовался у Грувера, который обосновался в замке и занял место начальника охраны. «Сосед наш, барон Вигон Дерантор, и чего ему надо, вагону этому?» Хмыкнул в ответ. «Вигону, поправил Мраур, так ясно, что права предъявить на вашу землю хочет или силой ее отобрать. Он уже пытался какое-то время назад провернуть подобный финт, но мы ему не позволили. Знатно накостыляли из гаубиц. Так ноги уносил, что пятки сверкали. Пойдем, что ли, глянем на твоего барона», — проворчал недовольно, так как проблемы с соседом мне были не нужны. Уже завтра я собирался уезжать на базу, но, видимо, не судьба. Фарид там наверняка уже рвет и мечет. Да и мне хотелось бы потолковать с менталистом с глазу на глаз, тем более теперь, когда наша связь с Нейро полностью установлена, я уверен, что смогу вытянуть из ублюдка необходимую информацию. Жаль, конечно, что на полноценные тренировки времени не осталось. Наспех натянул штаны и рубаху, уже на ходу накинул на плечи плащ, чертыхаясь, скатился по винтовой лестнице и вышел во двор. «Что там у нас?» – спросил у дозорного, прибежавшего на доклад. Впрочем, с улучшенным зрением Литвера, я уже и так видел происходящее. Примерно 30 воинов, затянутых в кожаные доспехи, неслись в сторону замка верхом на неизвестных мне животных. Впереди всех на сарзе, напоминающий майского жука-переростка – летел светловолосый мужчина с длинным зеленым хвостом и кожей, чем-то напоминающий кожу тритона. А название-то — в масть. Жаль, с такого расстояния рассмотреть более детально черты его лица не удалось. Зато больших ящероподобных тварей с мощными, взрывающими песок лапами, прочной чешуей и длинным, периодически высовывающимся наружу языком, было прекрасно видно. «И кто это у нас такие?» — спросил заинтересованно. «Яшимы», — подсказала Нейра. «Кто?» «Яшимы. Песчаные ящеры. Очень преданные и верные существа, но трудно поддающиеся дрессировке. Почему у нас таких нет? Или просто я их еще не видел? Хотя, такую громадину трудно не заметить. Твоя правда? Нет. Дело в том, что их вылавливают еще детенышами и воспитывают определенным образом. Нужен специально обученный джат, который сможет подчинить и заставить повиноваться Яшима, иначе вместо послушного друга можно получить тупое и очень вредное существо, которое ни за что не сдвинется с места и не станет выполнять никакие команды, а в графстве Классен такого специалиста нет. Жаль, надо будет исправить упущение. Грувер, занимай оборону, крикнул Мрауру и сразу заметил, как начали выстраиваться мои подданные, готовясь принять атаку противника, без моей команды ни единого шороха. Не вздумайте начать драку первыми. Как можно, ваша милость? Так что там с джаддами, откуда они берутся? Яшимы распространены на многих небольших планетах, где цивилизация отстает от развития высших рас, поэтому на некоторых из них существуют учебные заведения, подготавливающие укротителей ящеров и других тварей. Сразу отвечая на твой вопрос, пояснила Синтия, яшимы не монстры, а полуразумные ездовые животные. Причем, травоядные и, несмотря на свой устрашающий вид, нисколько не агрессивные. Ага, просто милашки, усмехнулся в ответ. Я выяснила, что на Сервиге только два джадда, у Дерантора и у Кмира Дисога. Неплохо бы и нам такого заиметь. Ладно, перенесем разговор на другое время, кивнул головой в сторону приближающегося недруга и обратился к своим воинам. Пойду, прогуляюсь. Прикройте, если что. Выйдя за ворота замка, в очередной раз поморщился. Нужно непременно выстроить стену, поставить пару смотровых площадок, да много чего нужно, а вот времени в обрез. В 10 метрах от меня встали на дыбы 12 яшимов с всадниками, по двое на каждом. Остановилась Сарза, подняв в воздух слой песка. Я же, как стоял, так и остался стоять, расставив ноги и сложив руки на груди. Из кабины выпрыгнул мужчина лет 30. Несмотря на худое телосложение, двигался он плавно и размеренно, что говорило о наличии у него хорошей воинской подготовки. Прищурил глаза, всматриваясь внимательнее. Да, этот тританин был опасен. Вигон также оценивающе оглядел меня и кивнул, подтверждая представление обо мне. Я так понимаю, граф Форкласен, правильно понимаете, барон Дерантор. Позвольте спросить, что вам понадобилось на моей земле? Вы плохой владетель, ваше графство находится без надлежащего надзора, и я пришел исправить такое положение вещей. Этим землям нужен настоящий хозяин, а не неизвестно где пропадающий чело. Сосед на мгновение замер, а я увидел, как расширились его зрачки, Литвер. И что вы предлагаете? Спросил спокойно, прекрасно видя замешательство барона, который ожидал увидеть сегодня кого угодно, то только не представителя высшей расы. Я не боялся тританина, но немного опасался. А кто бы ни стал, не его самого, а воинов, сидящих на яшимах, потому как Вигон запросто мог приказать расстрелять меня с расстояния. Захоти он так поступить, и моя песенка спета. Пришлось рисковать, но этот риск того стоил. Своим поведением я показал, что не испытываю страха перед бароном и его своры, тем самым вызывая уважение у своих подданных и у подданных Дерантора. Вигон тоже не спешил нападать, оценивая меня как противника, а потом, к моему величайшему удивлению, выдал: поединок. Уф, даже отлегло от сердца. Именно такого ответа я и ждал. Условия, я мог бы сказать до первой крови, но мне нужен смертельный поединок. Не хочу оставлять за своей спиной обиженного аристократа и когда-нибудь получить нож в спину, произнес Дерантор. Разумно. Если побеждаю я, то ваш титул переходит ко мне. Если вы, то все мое станет вашим. Мертвому власти земли ни к чему. Чтобы все было официально, предлагаю заключить устный договор и зафиксировать запись в нейросети, а после проведения дуэли отправить его в императорский нотариат. Вы согласны на такие условия? Оборон, оказывается, умен, на авось не надеется. Впрочем, так даже лучше. Все продумал. Одного он не учел, моей подготовки. Слишком уверен в своих силах. Умирать я не собирался, но если драться, то до последнего. Посмотрим, что подумает Вигон, когда поймет, что противник ему достался не по зубам. Только есть одна загвоздка. Убивать соседа нет никакого резона. С одним графством не знаю, как сладить, а тут еще баронство навалится. Не хочу. Форк Лассен, так вы согласны на условия поединка? Задумчиво посмотрел на Дерантора. Умный, хитрый, расчетливый, но самое главное, смотря на его воинов, можно с уверенностью сказать, что о своих подданных он заботился. В глазах каждого из приехавших с бароном я увидел уважение, которое проскальзывало всякий раз, когда они переводили взгляд на своего господина. Эти чувства не выбьешь из-под палки. Нужно быть на самом деле хорошим владетелем, чтобы заслужить такое отношение. На условия, не согласен и на поединок, тоже не согласен, ответил решительно. Что о, взревел Дерантор, да вы, трус, Форк Лассен. Доставайте меч и будьте мужчиной. Не кипятитесь, Вигон. У меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Если сочтете его неприемлемым, то мы всегда можем вернуть туда, откуда начали, а именно, к поединку, которого вы так жаждете. Готовы меня выслушать, Дерантор? Барон покусал нижнюю губу, почти просверлил во мне недовольным взглядом дырку, а затем кивнул. Говорите, не здесь. Прошу вас стать моим гостем. Ваши воины могут расположиться во дворе. Клянусь, ни я, ни мои подданные не причинят вам вреда. Слово чести, но и вы прикажите своим людям сложить оружие во избежание лишних недоразумений. Пробурчав себе под нос нечто нелицеприятное в мой адрес, барон смело шагнул вперед, а затем, словно опомнившись, остановился. Убрать оружие. С этой минуты мы гости графства Классен, помолчал и добавил, пока я не скажу обратное. Показывайте дорогу, граф. Не стал тянуть время, а сразу проводил барона в свой кабинет. Да, тут и такой оказался. Правда, когда я увидел его в первый раз, то был в полнейшем шоке. Грязь и пыль, покрывающая мебель, паутина в углах и смрадный запах, вызывали уныние. На вопрос, почему это помещение находилось в таком запустении, получил ответ, что старый граф запрещал заходить туда в свое отсутствие, а я никаких новых распоряжений по этому поводу не давал. Вот он и стоял, неприбранный. Какие, однако, исполнительные у меня подданные попались. Они даже Грувера туда не пустили, мотивируя тем, что, когда граф придет в себя, сам решит, что делать со всем добром, находящимся внутри. Здесь, действительно, оказалось много интересных вещей, но самым главным, чего я не ожидал найти в замке, оказался Искин. Правда, пришлось искать батарейки для подзарядки. Хорошо, что Грувер привез запасные для Сарзы. Подошли. После того, как искусственный интеллект заработал, я смог погрузиться в изучение документов и исследование своего графства более детально. Предоставленная информация говорила о том, что при надлежащем использовании ресурсов, находящихся на его территории, можно было прожить безбедно всю жизнь, да еще и детям оставить неплохое наследство. Старый граф был в курсе, но держал эти знания при себе, и правильно делал. Догадайся, кто о месторождении орлитового камня, накачанного до основания энергии и использовавшегося как самый мощный ее накопитель, графство Классен разорвали бы на куски. Вопрос вызывало другое. Почему Кармелия не отправила сюда должную охрану, не оцепила периметр и не начала разработки? Это же, черт возьми, золотое дно. Хотя, допускал вариант, что подобная информация не достигла ушей Киллы. Будь по-другому, она не отдала бы столь ценное имущество в руки незнакомца. Томас, вели подать амис с лаймом, велел слуге. Этот напиток из листьев суккулентов, специально выращиваемых в средних веритах, понравился мне сразу. Тонизирующий и приятный на вкус, он поднимал настроение и заряжал энергией на целый день. Слушаюсь, милорд, еще какие-нибудь закуски принеси. Честно говоря, я изрядно проголодался. Да, что-нибудь легкое будет сделано. Только когда на стол легло принесенное угощение, я, глотнув амиса и откусив корочку хрустящей лепешки, начал свой монолог. Вигон, я собираюсь говорить прямо. Мне дороги мои подданные и хотелось бы сохранить титул, но, сделал небольшую паузу, у меня нет ни времени, ни желания заниматься делами графства. Сейчас, все свободное время я провожу на военно-перевалочной базе, а через некоторое время собираюсь покинуть Сервигу. Вот даже как, задумчиво протянул барон. Да, поэтому, мне нужен тот, кто будет надежно оберегать мои земли. «Твои?» – хитро прищурился Деринок. «Они могут стать и твоими, если мы сможем договориться. Слушаю внимательно. Глава 19. Я официально сделаю тебя наместником, будешь распоряжаться всем на законных основаниях. Документы оформим, как полагается. Соответственно, титул графа Классен останется за мной. Все, что может дать тебе доход на тех или иных участках графства, расскажу без утайки. Взамен потребую 70% от прибыли». «Что? Ахаха, да ты надо мной издеваешься? 70% со вшивого графства? Что здесь можно взять?» «Много чего», — ответил загадочно. Дерантор странно покосился в мою сторону. «А ты не так прост, парень. Есть козыри в рукаве, имеются. Выкладывай, а там посмотрим, соглашусь я на твои условия или нет». «Нет», — отрицательно покачал годовой, «сначала договор. Согласись, тебе он нужен больше, чем мне. Смотря, с какой стороны посмотреть, не отступал Вигон, мне предстоит заботиться о населении, кормить, защищать от монстров и набегов местных банд, а это, стоит денег. На какие средства я буду это делать, если 70% отдам тебе? Работать в минус не по моей части. Найди себе бесхребетных альтруистов и эксплуатируй их как хочешь. Кота в мешке покупать не намерен. Поверь, тебе вполне хватит», — усмехнулся в ответ. «Еще и останется». Дерантор призадумался, было видно, что я его заинтересовал, но барон все равно осторожничал, не собираясь давать свое согласие. 50 на 50, — решился Вигон, — «но, если ты меня обманешь и твое графство убыточное, не получишь ни гринна, хотя они тебе не понадобятся, потому как...» Барон провел ладонью по шее, наглядно показывая, что со мной станется в подобном случае. «Нет, я не буду торговаться. 70 на 30 или вообще никак», — ответил твердо, всем своим видом выражая решительность и серьезные намерения, а также уверенность в том, что прибыль реальна. «Если не хочешь, то мы все еще можем возобновить поединок. Вот ведь Яшимов прихвостень, раззадорил, подготовился. А как же, правда, не конкретно к твоему приезду, просто решил, что кто-нибудь из соседей все равно заявится, пытаясь проверить меня на прочность. Ты оказался расторопнее. Хочешь сказать, мне повезло? Узнаешь, когда подпишешь договор». «Хорошо, уговорил. Черная дыра тебе в глотку. Синте, разверни голограмму». «Сделано», — мгновенно отозвалась нейра, и перед нами прямо на столе возник проект договора. «Почитай внимательно, если что-то не устроит, я готов к обсуждению, но не обещаю, что соглашусь на пересмотр большинства пунктов». «Да уж понял, что тебе палец в рот не клади. Только после того, как мы покончили с официальным оформлением», — спокойно выдохнул. «Изначально я продумывал этот план для Кмира Дисога. Ходил слух, что этот граф очень принципиальный и ответственный ролит, которому можно верить на слово, но с ним я еще не встречался и не знал, когда получится это сделать. Да и Вигон, несмотря на хитрый взгляд и завышенные амбиции, произвел вполне приятное впечатление. Такой своего не упустит и не отдаст. С ним я мог быть спокоен за судьбу подданных и не бояться, что кто-то позарится на мои земли. Этот отвоюет, да еще и поддаст, чтобы неповадно было соваться в чужой монастырь. Отлично, ты меня просто выручил, Дерантор. Если бы я знал, что ты так спешишь избавиться от графства, то еще бы поторговался. Поздно, довольно потер руки, придется довольствоваться малым. Жук ты, Фор Классен, но жук продуманный. Сочту за комплимент. А теперь выкладывай, на что я только что согласился. Начало издалека. Я периодически буду присылать материалы и оборудование, а ты по мере силы и возможностей укреплять и восстанавливать замок. Пока только одни обязанности, — проворчал мой собеседник. Но это ведь не такая большая плата за владение месторождением орлитового камня, — сказал и замолчал, мысленно любуясь реакцией своего собеседника. Да чтоб тебя, парень, умеешь ты удивить. Если говоришь правду, то... Глаза Дерантора загорелись алчным блеском. Где это месторождение? Вдоль холмов Сипаху, на самой окраинной границе графства. Варлен, ты издеваешься? Нисколько. Как, по-твоему, мы будем их добывать? Все работники сдохнут первые несколько дней. Я своих подданных хоронить не намерен, — уже более грозно произнес Вигон. Я знал, что в этом месте из-под земли распространялись пары ядовитого газа, может, поэтому до сих пор никто не раскрыл богатые залежи орлитового камня. А средства защиты? — поинтересовался я. Где ты их возьмешь на Сервиге? Зачем на Сервиге? — усмехнулся в ответ, Через месяц придет корабль с Кхарта. Все оборудование для добычи я заказал и средства защиты тоже. Пришлось срочно писать капитану в Галке, чтобы тот успел сделать заказ. Тогда другое дело, кивнул теперь уже мой наместник. А как же, ответил, полностью довольный собой. Разрешишь задержаться здесь на несколько дней? Замок в полном твоем распоряжении, только вот места тут не так много. Твои люди не обидятся, если их поселят в старых казармах. Ерунда, они и не к такому привыкли. Замечательно, тогда все улажено. В Деранторе я не ошибся. Он оказался энергичным, жизнедеятельным мужчиной, который на лету схватывал все, о чем я рассказывал. Вигон закидывал меня вопросами, а ответы фиксировал в нейросеть. Знал бы, что с тобой так интересно, давно бы уже стоял у ворот замка Классен, хохотнул барон. Представив подданным Вигона Дерантона как своего наместника, со спокойным сердцем отправился обратно на базу. Дел предстояло много. Я уже составил план и наметил себе несколько пунктов, которые необходимо было выполнить в первую очередь. Исходя из них, понял, что на Сервиге придется немного задержаться. Вместо отведенных 3 месяцев, решил провести здесь около 5. Юсуф Фарид находился на нижнем этаже лаборатории секретного научного центра и возвышался над закованным в цепи Галером Орнвиксом, менталистом с планеты Салинг. Невидимые щупальца, тянущиеся от его тела к голове пленника, пытались проникнуть внутрь, но каждый раз натыкались на препятствие. Все осложнялось тем, что от узника в сторону человека тоже простирались ментальные щупы. У обоих подтек по лбу, глаза застыли в одной точке словно неживые, жилы на шеях напряглись. Все это выдавало крайнюю степень напряжения оппонентов. Ни один из них не мог себе позволить сдаться, но и выиграть в этом безмолвном сражении тоже не мог. Капитан понял, что не сумеет проломить хорошо выстроенную защиту Викса, наоборот, еще чуть-чуть, и сам окажется повержен противником. Тогда Галер сможет свободно перехватить управление над его телом и разумом. Поэтому Фарид с огромным усилием отступил на пару шагов назад и тряхнул головой, восстанавливая моральное состояние и заново укладывая по кирпичику защиту вокруг своего сознания. Несмотря на сильнейшую усталость и кровь, бегущую струйкой из носа, вражеский менталист смотрел прямо ему в глаза и нагло усмехался. Во взгляде Викса читался вызов и чувство превосходства. В первый раз было проще. Видимо, сказалась травма, полученная Галером во время его задержания Форклассеном. У капитана даже возникла идея, как следует долбануть по кумполу менталиста, но он быстро отбросил эту мысль, потому как после этого за достоверность информации ручается оказалось бы невозможно. Фарид уже сейчас задумывался о том, что знания, полученные при первом допросе, могли оказаться неполными, а то и вообще ложными. Одному точно было не справиться, а значит, необходимо было позвать Варлена, чтобы тот смог прикрыть его своей аурой, тем самым дав пространство для маневра, но пока об этом не могло быть и речи. Форклассен до сих пор оставался у себя в графстве, чтоб ему пусто было, да и не умел практически ничего. Прежде чем он смог бы провернуть то, о чем думал Фарид, Варлену необходимо было учиться и учиться.